«Фред», — без всяких предисловий начала она, как только он закрыл за собой дверь спальни, «я не хочу больше иметь детей. Это решено». Если его и поразило ее неожиданное заявление, то он и виду не подал. Он не спеша подошел к креслу и, опустившись в него, откинулся на спинку. «Я ведь уже говорил тебе, моя кошечка, еще прежде, чем родилась Бонни, что мне безразлично, будет у нас один ребенок или 20». Ловко он уходит от главного, как будто появление детей не имеет никакого отношения к тому, что этому предшествует. «По-моему, троих вполне достаточно. Я вовсе не намерена каждый год носить по ребенку. 3 мне кажется вполне подходящим числом». «Ты прекрасно понимаешь», — начала была она и покраснела от смущения. «Ты понимаешь, что я хочу сказать?» «Понимаю. А ты сознаешь, что я могу подать на развод, если ты откажешься выполнять свои супружеские обязанности?» «У тебя хватит низости придумать такое?» — воскликнула она, раздосадованная тем, что все идет не так, как она наметила. «Да если бы в тебе было хоть немного благородства, ты бы вел себя как... Ну, словом, посмотри на Эшли Уилкса. Мелани ведь не может иметь детей, и он... Образцовый джентльменчик, этот Эшли», — докончил за нее Ред, и в глазах его появился странный блеск. «Прошу, продолжай свою речь». Скарлетт поперхнулась, ибо речь ее была окончена, и ей нечего было больше сказать. Теперь она поняла, сколь глупо было надеяться, что она сумеет по-доброму договориться о столь сложном деле, особенно с таким эгоистичным мерзавцем, как Ред. «Ты сегодня ездила на свой лесной склад, да? А какое это имеет отношение к нашему разговору? Ты ведь любила собак, Скарлетт? Что ты предпочитаешь? Чтобы собака лежала на сене или находилась при тебе?» Намек не дошел до ее сознания, захлестнутого яростью и разочарованием. Ред легко вскочил на ноги, подошел к ней и, взяв за подбородок, рывком поднял ее голову. «Какое же ты дитя! У тебя было 3 мужей, но ты до сих пор не знаешь мужской природы. Ты, видимо, считаешь мужчину кем-то вроде старухи, перешагнувшей возрастной рубеж». Он игриво ущипнул ее за подбородок и убрал руку. Подняв черную бровь, он долго, холодно смотрел на жену. «Пойми вот что, Скарлетт. Если бы ты и твоя постель все еще представляли для меня интерес, никакие замки и никакие уговоры не удержали бы меня. И мне не было бы стыдно, так как мы с тобой заключили сделку. Сделку, которой я верен и которую ты сейчас нарушаешь. Что ж, спи одна в своей девственной постельке, прелесть моя». «Ты что же хочешь сказать?» — возмутилась Скарлетт. «Что тебе безразлично?» «Я ведь надоел тебе, да? Ну, так мужчинам женщины надоедают куда быстрее. Будь святошей, Скарлетт. Огорчаться по этому поводу я не стану. Мне все равно». Он с усмешкой пожал плечами. «По счастью, в мире полно постелей, а в постелях хватает женщин». «Ты хочешь сказать, что готов дойти, да?» «Дорогая моя невинность, конечно! Удивительно уже то, что я воздерживался от этого так долго. Я никогда не считал супружескую верность добродетелью. Я на ночь буду запирать свою дверь. К чему утруждать себя? Если я захочу тебя, никакой замок меня не удержит». Он повернулся с таким видом, точно считал разговор оконченным, и вышел из комнаты. Скарлетт слышала, как он вошел в детскую, где дети бурно приветствовали его. Она села. Вот она и добилась своего. Этого хотела она, и этого хотел Эшли. Но она не чувствовала себя счастливой. Гордость ее была задета. Ее оскорбляла самая мысль, что Ред отнесся так легко к ее словам, что он вовсе не жаждет обладать ею, что он ее равняет с другими женщинами в других постелях. Ей очень хотелось придумать какой-то способ деликатно намекнуть Эшли, что она и Ред физически больше не муж и жена. Но Скарлетт понимала, что это невозможно. Она заварила какую-то чудовищную кашу и уже отчасти жалела о своих словах. Ей будет недоставать долгих забавных разговоров с Реттом в постели, когда кончик его сигары светился в темноте. Ей будет недоставать его объятий, когда она пробуждалась в ужасе от кошмарных снов, а ей ведь не раз снилось, что она бежит сквозь холодный густой туман. Внезапно, почувствовав себя глубоко несчастной, она уткнулась головой в подлокотник кресла и расплакалась.